Он смолк, молчит и Надежда Васильевна, а сердце бьется, и горло сжимается от подступающих слез. Она думает, что эти стихи навеяны любовью к Поленьке. «Вы помните Львову Синецкую?» – неожиданно спрашивает Мочалов. «Да, конечно. Эти стихи я посвятил ей». Надежда Васильевна вся подалась вперед, губы открылись, спросить не смеет. «Мне было 17 лет, когда я поступил на сцену. Был бенефис Колпакова, ставили царя Эдипа. Колпаков играл Эдипа, я Поленика. И отец мой играл со мною. Он был прекрасный актер, собой красавец. Публика его любила. Сестра Маша дебютировала тоже в тот вечер. Мы имели огромный успех. Потом я играл с Львовой Синецкой во всех ролях, влюбился в нее безумно». «В нее? Но ведь она старше вас». «Что же с того? Она была очень красива. Да, я много выстрадал из-за этой любви. А к окошке не вы слышали? Он был, кажется, раньше директором. Ненавидел я его тогда от всей души. Впрочем, я не жалею о том, что страдал так много. Это была хорошая школа. А хотите...» — голос его опять застенчиво дрожит. — «Я прочту другие стихи. Вот недавно тут у моря сидел, как-то сами собой вылились. Да-да, читайте». «Это о ней, о Поленьке», — думает Надежда Васильевна. «Не гляди ты на меня, не кори ты меня, добро молодца. Как не лажу с тобой, я не слажу с собой, тяжко на сердце. Да сними ж ты тоску, как гробову доску, отними прочь от сердца. Али век свековать и отрады не знать суждено мне». Она видит, что он выпрямился, поднял голову, кажется, смотрит на нее. Страстью вдруг вспыхнул его голос. «Решено, так скажи, от греха развяжи, здесь томиться. Умереть молодцу, так в могилу к отцу я пойду на покой». Пауза, голос Мочалова падает снова, медленно звучат слова, полные проникновенной силы и страстной тоски. «Лишь прошу об одном, чтоб в покое земном ты меня не будила». Руки ее холодеют, сердце заколотилось. «Это он мне? Мне? Коль пойдешь погулять, со травы цветы рвать, не ходи, где сырая могила. На могиле моей ты цветов не найдешь, лишь взойдут и завянут. Понапрасну, мой друг, ты траву и замнешь, не ходи, где сырая могила». Он смолк, она закрыла глаза, прислонилась к дереву. Что ей до того, что стихи эти не выдерживают критики? Музыка его голоса, тоска и страсть его пронизавшие, сделали их неотразимо прекрасными, обвеяли их неодолимыми чарами. «Вы плачете?» — спрашивает он дрогнувшими звуками голоса и порывисто встает, протянув к ней руки. С истерическим криком она бежит от него, как сумасшедшая кидается в дом и запирается в спальне. Он долго стоит под открытыми окнами гостиной, чутко прислушиваясь ко всем звукам. Ему кажется, что он слышит ее заглушенные рыдания. Он потрясен. Тоска о счастье, чувство одиночества снова охватывают его огненным кольцом. Разорвать бы это кольцо, прижать к груди эту женщину с милыми темными глазами, о которых он думал когда-то. Это было давно, тогда виски у него еще не серебрились, а она была девочкой. Если бы он был таким, как 6 лет назад, он вошел бы в дом, постучался бы у ее двери, смело ринулся бы навстречу счастью. Но что может он ей дать теперь? Где та новая жизнь, на которую он ее поманит? Он идет к морю, гул которого влечет к себе невольно. Сколько раз за эти дни он приходил туда с своей тоской, и все стихало перед лицом беспредельности.